за теплый прием. У меня для вас сюрприз сегодня утром. Я получил сегодня сюрприз. Пастор Елена здесь. Нам сказали, ее не будет, но она здесь, и мы очень рады этому. Аллилуйя. Вы должны сегодня особенно за меня помолиться. Ich predige das erste Mal aus meinem Tablet. Я первый раз проповедую со своего планшета. Ich habe meine Papierpredigt zu Hause liegen lassen. Я оставил свои бумажные записи дома. Sag, Herr, segne den Tony. Скажи, Господь, благослови Тони. Hilf ihm mit dem Computer. Пусть он разберется с этим компьютером. Аллилуйя. Danke, danke, danke. Спасибо вам. Muss mal versuchen einzuschalten. Попробую его включить сейчас. Yes. Ja, läuft. Ja, работает. Okay, jetzt. Gut. Lass uns zum Anfang beten. Давайте помолимся вначале. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Отец, благодарим тебя за это утро. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Благодарим тебя за твое чудесное слово. Und wir kommen zu deinem Wort mit Ehrfurcht. И мы приходим к твоему слову со страхом Божьим. Weil wir wissen, dass dein Wort heilig ist. Потому что мы знаем, что твое слово свято. Dass es Kraft hat. Что оно имеет силу. Dass es übernatürlich ist. Что оно сверхъестественно. Und dass es uns verändert. И что оно изменяет нас. Wir öffnen unser Herz heute Morgen. Мы открываем свое сердце сегодня утром. Herr, sprich zu uns. Господь, говори к нам. Hilf uns, помоги нам zu sehen, was du siehst. Увидеть то, что видишь ты. Danke, Jesus. Спасибо, Иисус. Amen. Аминь. Amen. Nun gehe ich schon einige Zeit mit Jesus. Уже некоторое время я живу с Иисусом. Und über die Jahrzehnte habe ich gelernt. И за эти десятилетия я научился. Dass es mit Jesus in jeder Situation immer einen Ausweg gibt. Что с Иисусом есть выход из любой ситуации. Amen. Аминь. Hast du schon mal etwas Falsches gekauft? Если ты даже что-то нехорошее купил? Hast du schon mal eine Fehlentscheidung gemacht? Если ты какое-то решение принял ошибочное. Du hast gemerkt, au, das war falsch. И ты замечаешь, а, это было неправильно. Wer hat schon mal sowas gemacht? Was falsches gekauft? Было такое. Yes. Ich habe mal als kleiner Junge mein Sackgeld zusammengespart. Я как когда был маленьким, я насобирал денег. Mein Taschengeld, das mir mein Vater gegeben hat. Мои карманные деньги, которые папа мне давал. Also er hat uns kein Taschengeld gegeben. Wir haben etwas gekriegt, wenn wir etwas Spezielles gearbeitet haben. На самом деле он не давал нам карманные деньги. Мы получали их, если мы исполняли определенную работу. Und dann habe ich 12 Franken zusammengespart. И я насобирал 12 франков. Und ich wollte immer so ein Royal Ranger Messer haben. И я всегда хотел иметь такой ножик Royal Ranger. Wo sind die Royal Ranger? Где Royal Ranger? Weißt du, was ich meine? So ein Messer. Вы знаете, да, что я имею в виду такой специальный ножичек? Dann habe ich all mein Erspartes von einem Jahr zusammengenommen. И я все свои сбережения за год собрал. Und ging auf den Jahrmarkt und habe mir ein Messer gekauft. И поехал на ярмарку и купил этот нож. Und das erste Mal, als ich Kartoffeln ausgegraben habe. И первый раз, когда я ковырялся в картофеле. Hatte ich den Griff in der Hand und das Messer war noch im Boden. Рукоятка осталась у меня в руке, а само лезвие в земле торчать. Mein ganzes Taschengeld von einem Jahr weg. И все мои сбережения за целый год пропали. Das war ein Fehlkauf. Это была ошибочная покупка. Okay. Also wir haben alle gelernt, мы все научились, dass Gott immer aushilft. Что Господь всегда нам помогает. Dass Gott uns immer wieder rausgerettet hat. Что Господь всегда приходит нам на dass помощь. Gott einen Weg gemacht hat, wo keiner war. Что Бог делает путь там, где его не было. Dass Gott das Unmögliche möglich gemacht hat. Что Бог делает невозможное возможным. Und haben eure Pastoren und wir einen Vorteil. И сегодня у нас есть привилегия. Die Pastoren hier und wir haben einen Vorteil. У пастора и у нас есть привилегия. Wir waren in der Mission. Мы были на миссии. Und da brauchst du immer wieder Situationen, wo das Unmögliche möglich wird. И на миссии ты всегда сталкиваешься с ситуациями, где из невозможного Бог делает возможное. Und so lernst du Gott kennen, dass er aus dem Unmöglichen etwas Mögliches macht. И ты познаешь Бога в том, что Он делает из невозможного возможное. Meine Botschaft heute и мое послание сегодня ist eigentlich eine Fortsetzung der Osterbotschaft. Это продолжение пасхального послания. Oder sagen wir so, als ich die Osterbotschaft studiert habe, когда я изучал Пасху, hat mir Gott einen Satz aufs Herz gelegt. Бог положил мне одно предложение на сердце. Gott rollt immer noch Steine weg. Господь все еще отодвигает камни. Amen. Amen. Gott rollt immer noch Steine weg. Бог все еще отодвигает камни. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Ничего нет невозможного для верующего. Gott rollt ganz große Steine weg. И Бог убирает огромные камни. Das Grab ist leer. Гробница, она пустая. Der Stein ist weggerollt. Камень отодвинут. Jesus lebt. Иисус живой. Und weil, Amen. Amen. Und weil Jesus lebt, и так как Иисус живой, lebe ich auch morgen. Я также живу. Und weil Jesus lebt, так как Иисус живой, gibt es keine hoffnungslose Situation im Leben. Не бывает безысходных ситуаций в жизни. In 1. Korinther 15 heißt es, в 1 Коринфянам 15 главе, Gott aber sei Dank, но благодарение Богу, der uns den Sieg gibt, что Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Sag mal Halleluja. Скажи Аллилуйя! Аллилуйя! Praise God! Wir wollen ganz kurz die Ostergeschichte ganz kurz nochmal anschauen. Мы коротко посмотрим историю Пасхи еще раз. In Markus 16. В Марка 16 главе. Erster Vers. Первом стихе. Und als der Sabbat vorüber war, komm, wir lesen einen Vers. Kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Когда прошла суббота, Мария Магдалена, Мария мать Иакова и Соломия купили благовония, чтобы пойти и помазать его. Also wir kennen die Geschichte. Jesus ist gestorben, Jesus liegt im Grab und alles scheint hoffnungslos zu sein. Вы знаете историю. Иисус умер, он лежит в гробу и все выглядит безысходно. Und dann Vers 2. Und sehr früh am ersten Morgen der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Рано утром, в первый день недели, едва лишь зашло солнце, они пришли к гробнице. По дороге они говорили друг другу, кто же откатит нам камень от входа в гробницу? Dieser riesige Stein, этот огромный камень, als Jesus da hineingelegt wurde in dieses Grab, когда Иисуса положили в эту гробницу, haben sie diesen riesigen Stein vor das Grab gelegt. Они закатили огромный камень вход в гробницу. So quasi der Stein der Ewigkeit. Zu fertig, Hoffnung aus. Это как камень такой, который говорил, все, все закончено, нету никакой надежды. In anderen Übersetzungen heißt es ein riesiger Stein. В другом переводе написано огромный камень. Dann heißt es ein massiver Felsblock. Это значит такой массивный кусок скалы. Das war nicht so ein Grabstein. Это не был какой-то как надгробие. Das war nicht so ein bisschen Stein. Не был какой-то маленький камешек. Das war ein massiver Felsblock. Это был огромный кусок скалы. Ein großer, schwerer Stein, sagt eine andere Bibelübersetzung. Большой тяжелый камень, говорит другой перевод Библии. Heute Morgen сегодня утром will Gott Steine wegrollen. Бог хочет убирать камни с вашего пути. Was ist dein Stein? Какой камень у тебя на пути? Was ist dein Problem? Какая проблема в твоей жизни? Was hat sich diese Woche bei dir aufgetürmt? Что тебя беспокоило на этой неделе? Was hat sich letztes Jahr aufgetürmt? Что тебя тяжелило на прошлом году? Was hat sich vor 20 Jahren aufgetürmt? Что было твоей тяжестью 20 лет назад? Ein massiver Felsblock. Массивный кусок скалы. Etwas, was du gar nicht mehr anrühren willst, weil es zu groß ist. Что-то, к чему ты даже не хочешь прикасаться, потому что это слишком велико. Ist es etwas Finanzielles? Может быть, это финансовая проблема. Hat es mit Beziehungen zu tun? Может быть, это проблема в отношениях. Vielleicht eine große Rechnung? Или большой счет. Vielleicht brauchst du eine neue Heizung und du hast kein Geld. Может быть, тебе нужно поменять отопление, у тебя нет денег. Irgendwas am Haus, irgendwas an der Wohnung. Может быть, что-то в доме, что-то в квартире. Heißt ein Felsblock Krankheit. Может быть, твоя скала – это болезнь. Vielleicht Eheprobleme. Может быть, проблемы в браке. Beziehungsprobleme. Проблемы в отношениях. Achtung, Probleme mit der Schwiegermutter. Внимание, проблема со свекровью. Weißt du was, jede Schwiegermutter hat auch eine Schwiegertochter. А знаете, у каждой свекрови есть невестка. Vielleicht ist das Problem auch mit der Schwiegertochter. А может быть, проблема с невесткой? Yeah. Was ist das Problem? В чем проблема? Vielleicht mit den Kindern. Может быть, с детьми? Vielleicht bist du noch in der Schule. А может быть, ты в школе? Und du hast das gleiche Problem, wie ich ihn in der Schule hatte. И может быть, у тебя такие же проблемы, как когда-то я имел в школе? Das größte Problem war das Diktat. Самая большая проблема для меня был диктант. Da gibt's am meisten Fehler. Там больше всего ошибок допускаю. Einmal habe ich es geschafft, 80 Fehler in einem Diktat zu machen. Однажды я допустил 80 ошибок в диктанте. Weißt du was, neben was, ihr Jugend? Ich bin sprachbegabt. Знаете, молодежь, я вообще одаренный в языках. Ich kann jetzt fast 5 Sprachen. Ich kann die nicht mehr richtig gut, aber ich kann 5 Sprachen sprechen. Я могу говорить примерно на 5 языках. Не идеально, но могу. Aber im Diktat hatte ich 80 Fehler. Но во время диктанта я допускал 80 ошибок. Das sind 2 Botschaften. Это 2 послания. Erstens, ich war so langsam wie eine Schildkröte im Schreiben. Первое, я был очень медленным в письме. Die zweite Botschaft. И второе послание. Nur weil du im Diktat schlecht bist, heißt doch nicht, dass du nicht reden kannst. То, что если ты пишешь плохо диктанты, не значит, что ты не сможешь хорошо Nur говорить. Weil du nicht schnell rechnen kannst, heißt das nicht, dass dein Leben am Ende ist. Если ты не можешь быстро считать, это не значит, что твоя жизнь пришла к концу. Nur weil du mal eine 5 hast im Zeugnis, heißt nicht, dass dein Leben am Ende ist. Если у тебя есть пятерка в твоем аттестате, это не значит, что твоя жизнь пришла к концу. Gott ist größer als eine Schulnote. Бог больше любой школьной оценки. Sag mal Amen. Скажи аминь. Das heißt nicht, du sollst nicht lernen. Это не значит, что не нужно учиться. Amen. Amen. Also, ist dein Problem etwas in der Vergangenheit? Может быть, твоя проблема лежит в прошлом? Ist etwas in der Zukunft? А может быть, что-то в будущем? Der Teufel arbeitet Überzeit daran. Дьявол всегда работает. Dir etwas zu sagen, was auf dich zukommt. Pass auf, da kommt was Schlimmes, da kommt was Großes, da kommt ein großer Stein auf dich zu. Задача дьявола всегда напугать тебя. Смотри, что будет в будущем. Смотри, какие проблемы тебя ожидают. Смотри, какие опасности тебя ждут. Angst, Sorgen, Zweifel, Ärger. Страх, переживания, сомнения, злость. Was ist dein Stein heute Morgen? Что является твоим камнем сегодня? Gott will ihn heute wegrollen. Бог хочет отодвигать его сегодня. Also, lass uns mal weiterlesen in Markus 16. Прочитаем дальше Марка 16. Wie löst sich dieser Stein? Кто же откатит нам камень от входа? Wer wälzt uns den Stein vom Eingang des Grabes? Кто же откатит нам камень от входа в гробницу? Also die Frauen kommen zum Grab, sie haben Gewürze und Salben in der Hand. Когда эти женщины пришли к гробнице, у них было помазание, елей и специи. Und auf einmal merken sie, wie wollen wir den Leichnam salben, wenn wir gar nicht ins Grab kommen? И тогда они думают, как мы можем помазать тело, если мы не можем войти в гробницу. Da liegt ein Riesenfelsblock. Там огромный кусок скалы. Und dieser Felsblock wurde sogar noch bewacht. И также этот кусок скалы был под охраной. Die Juden hatten Angst, nein, nicht die Juden, einfach das Volk, das Jesus geschlachtet hat. Die Römer hatten Angst und die Pharisäer hatten Angst. Фарисеи и римляне боялись. Dass irgendjemand den Leichnam stiehlt und dann sagen die Juden, okay, Jesus ist auferstanden. Что кто-нибудь украдет тело Христа и потом иудеи скажут, о, Иисус воскрес. Und dann sind sie zu Pilatus gegangen. И пошли они тогда к Пилату. Pass auf, die Leute werden den Leichnam stellen, dann sagen sie, Jesus ist auferstanden, dann ist das noch schlimmer als was es bis jetzt war. И говорят, смотри, если украдут тело Иисуса и скажут, что он воскрес, то будет ситуация в стране хуже, чем была до этого. Пилатус sagt, nehmt eine Wache, alles was ihr braucht, bewacht das Grab richtig gut. И Пилат говорит, да, охраняйте гроб как можно лучше, делайте все, что нужно. Das war ein riesiger Stein. Это был огромный камень. Er war versiegelt. Он был прислонен. Er war von Profis bewacht. Он был охраняем профессионалами. Es war ein professioneller Stein, wenn du so willst. Если хотите, это был профессиональный камень. Und er wurde rund die Uhr bewacht. И он был круглосуточно охраняем. Ist dein Anliegen ein riesiges Anliegen? Твоя проблема огромная проблема? Ist es versiegelt? Она крепко стоит. Ist es professionell bewacht und versiegelt und abgeriegelt? Она очень профессионально закрепилась в твоей жизни? Besteht es rund die Uhr? Она у тебя круглосуточная? Mach mal so. Rund die Uhr. Сделай так, круглосуточно. Danke. Sehr gut. Siehst du, solche Probleme gibt es im Leben manchmal. Иногда такие проблемы случаются в жизни. Und Gott hat eine Lösung für dich. Но у Бога есть решение для Denn тебя. Mit Gott Потому что с Богом ist nichts unmöglich. Нет ничего невозможного. Amen. Аминь. Lies mal im Vers 4. Читаем стих 4. Wie sich dieses Problem löst. Но когда они пришли, Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. То увидели, что камень уже отвален. Als sie aufblickten, когда они посмотрели, als sie aufblickten, когда они взглянули, sahen sie, dass der Stein schon weg war. Они увидели, что камень уже отодвинут. Bevor sie wirklich zum Grab kamen, bevor sie das aufmachen mussten, прежде чем они пришли к гробу, прежде чем они должны были открыть, отворить эту дверь, уже камень был отодвинут. Der bewachte Eingang war frei. Этот охраняемый вход был освобожден. Gott hat den Stein weggerollt. Бог отодвинул этот камень. Jesus lebt. Иисус живой. Jesus ist auferstanden. Иисус воскрес. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Praise God. Und in Römer 8 heißt es, И в Римлянам 8 главе написано, heißt es derselbe Gott, что тот самый Бог, derselbe Geist, тот самый Дух, der Jesus von den Toten auferweckt hat, который воскресил Христа из мертвых, wirkt in dir jetzt. Сейчас живет и действует в тебе. Bist du gerettet? Ты спасен? Derselbe Geist, тот самый Дух, der Jesus von den Toten auferweckt hat, который воскресил Христа из мертвых, живет в тебе. Jetzt. Сейчас. Amen. Аминь. Halleluja. Halleluja. Praise God. Also, mit anderen Worten, bevor die Frauen das Problem sahen, Другими словами, прежде чем эти женщины увидели проблему, Bevor sie den Stein sahen, прежде чем они увидели этот камень, war er schon weggerollt. Его уже не было там на месте. Vielleicht ist dein Problem heute Morgen schon gelöst. Возможно, твоя проблема сегодня утром уже решена. Weil du heute in der Gegenwart Gottes bist. Потому что ты сегодня находишься в присутствии Божьем. Und nebenbei gesagt, И к тому же, wir waren da draußen im Foyer mit eurer Pastorin. Мы были там в фойе с вашей женой пастора. Dann hat der Ordner die Türe aufgemacht. И администрация открыла двери. Denke, wow, was für eine geniale Power ist in diesem Raum hier. Я подумал, вау, какая огромная сила сейчас в этой в этом помещении. Der Lobpreis gefällt Gott. Богу нравится поклонение. Und man spürt da draußen die Kraft, die drin ist, wenn ihr Gott preist. И там снаружи уже чувствуется та сила, которая приходит от Бога, когда вы поклоняетесь. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Weißt du, und du denkst, das ist ja normal, das bin ich mich gewohnt. И ты думаешь, это что-то нормальное, я к этому привык. Aber das heißt, dass diese Gemeinde am Leben ist. Но это означает, что эта церковь живая. Und nur weil du dich das gewohnt bist, И то, что ты к этому привык, heißt nicht, dass neue Leute das nicht erleben. Не означает, что новые люди этого не переживают. Ich bin schon 30 Jahre Pastor. Я уже 30 лет пастор. Ich bin mich das gewohnt. И я к этому привык. Aber heute Morgen ist es mir aufgefallen, dass hier eine Kraft und eine Salbung ist. Но сегодня утром я почувствовал эту силу, это помазание. Wenn jemand hier reinkommt, das erste Mal, когда кто-то сюда приходит в первый раз, wird er merken, hier ist Gott. Они будут замечать, здесь Бог. Hier ist Gott. Здесь Бог. Hier ist etwas anders. Здесь что-то иначе. Das habe ich noch nie erlebt. Что-то, чего я раньше не переживал. So bring jemand mit. Поэтому приводи с собой кого-то in die Gemeinde. В церковь. Here is God. Здесь Бог. Halleluja. Halleluja. Praise God. Yes. Amen. Jetzt habe ich so lange gewartet, mein Computer abgestellt. Пока я ждал, мой компьютер выключился. Don't scare me. Also, gut. Als sie aufblickten, когда они взглянули, war das Problem schon gelöst. Проблема была уже решена. Denn bei Gott Потому что у Бога ist kein Ding unmöglich. Нет ничего невозможного. Halleluja. Cornelia und ich Cornelia и я haben vor etwa, soll ich sagen, 20 Jahren hat Gott zu uns gesprochen. Где-то 20 лет назад Бог проговорил к нам. Wir zwei haben Ersparnis gehabt in der Schweiz. У нас были сбережения в Швейцарии. Hatten wir einiges an Geld auf der Seite. Некоторые деньги у нас были Das haben wir alles genommen und in die Bibelschule umgesetzt. Мы все это взяли и инвестировали в библейскую школу. Als wir aus der Bibelschule kamen, waren alle unsere Ersparnisse platt. И все наши сбережения на этом закончились. Aber Gott hat mir einen Wunsch ins Herz gegeben. Но Бог положил мне одно желание на сердце. Ich möchte ein freistehendes Haus haben. Я хотел построить дом. Ja, ein freistehendes Haus. Kein Doppelhaus, keine Wohnung, sondern ein freistehendes Haus. Один дом, который не отдельно стоит. Und dann haben wir Entschuldigung. So, dann sind wir eines Tages waren wir spazieren an der Donau. Wir zwei waren spazieren an der Donau. И мы вдвоём один день проходились вдоль Донау. Und kurz davor hatte ich mal zu Gott gesagt: Gott, wann ist eigentlich, wie ist das mit meinem Haus? И я начал задавать вопросы Господу: Господь, что там с моим домом вообще? Weil Gott hat zu mir gesagt, потому что Бог сказал мне, in mein Herz hinein, в моем сердце, wenn du mein Haus baust, когда ты построишь мой дом, als Pastor, как пастор, mein Haus baust, когда ты строишь мой дом, dann werde ich dir ein Haus bauen. Тогда я построю один дом для тебя. Okay, Gott, du hast mehr Geld als ich. Хорошо, Господь, у тебя больше денег, чем у меня. Und das ging Jahre und Jahre und Jahre. Und eines Tages hat Gott gesagt: Jetzt ist Zeit für dein Haus. Это длилось годами, годами, и однажды Бог сказал: Пришло время для твоего дома. Da an deinem Spaziergang an der Donau. Ich kann dir sagen, wo Gott gesprochen hat. Jetzt ist Zeit für dein Haus. И это произошло тогда в эту прогулку вдоль Дона. Бог сказал: Пришло время для твоего дома. Und dann haben wir rumgesucht und haben schlussendlich einen Vertrag unterschrieben, einen Bauvertrag. И тогда мы искали фирму и подписали один договор на строительство. Circa eine Viertelmillion. Примерно четверть миллиона. Wir unterschreiben Bauvertrag. Мы подписываем договор на стройку, на строительство. Erstens, es war ein Doppelhaushälfte. Первоначально это не был дом, который стоял отдельно, это был двойной дом. Das war schon ein bisschen. Это было уже не то, что я хотел. Und als wir das unterschrieben haben, и когда мы подписали его, und der Verkäufer uns gratuliert hat, gratuliere zum Haus, и продавец нас поздравил с домом, wusste ich, ich habe einen Fehler gemacht. Я осознал, что я совершил ошибку. Das war falsch. Это было неправильное решение. Hast du schon mal etwas unterschrieben und merkst, ah, falsch. Было у тебя такое, что ты подписываешь что-то и понимаешь, ah, это неправильное решение. Wer hat das schon mal erlebt? Кто это уже? Danke für eure Ehrlichkeit. Спасибо за вашу честность. Und dann haben wir angefangen zu beten. И тогда мы начали молиться. Zuerst habe ich Buße getan. И я покаялся. Sag, Herr, vergib mir, dass ich nicht besser auf dich gehört habe. Сказал Господь, прости меня, что я не достаточно хорошо слушал тебя. Und ziemlich schnell kamen die Probleme ans Licht. И очень быстро проблема за проблемой начала приходить. Erstens war es ein Sumpfgebiet. Сначала это был такая земля, как болотистая. Das heißt, wir brauchen eine weiße Wanne, extra 30.000 Euro. Поэтому нам нужно было 30 тысяч долларов для осушения. Wir nehmen auch Euro. Евро. Dollarov, hast du gesagt. Ja. Alles gut. Alles gut. Alles gesagt, gut. Dollar, kein Problem. Gib mal Irina einen Applaus. Vielen Dank, Irina. Yes. Halleluja. Gut. Und dann war dieser Verkäufer ein komischer Typ. И этот продавец, он был странным человеком. Und dann kamen noch andere Probleme dazu. И начали еще дальше проблемы происходить. Also, sobald ich unterschrieben hatte, merke ich, etwas ist falsch. Как только я подписал договор, я понял, Hier, что-то не так. Geist. Вот здесь, в моем духе. Und dann kamen die Probleme. И начали приходить проблемы. Und dann haben wir gebetet und gebetet. И мы молились, и молились, и молились. Aber wenn du unterschrieben hast, hast du unterschrieben. Но когда ты что-то подписал, это уже подписано. Keine Chance. Никаких шансов нету. Und dann haben wir einfach weiter gebetet und gesagt, Herr, hilf uns hier wieder raus. Ich weiß nicht wie, aber hilf uns hier wieder raus. И мы молились, Господь, выведи нас из этого тупика. Мы не знаем как, но ты нам помоги. Und eines Tages kam ein Anruf. И однажды поступил звонок. Ich weiß nicht mehr genau, wer angerufen hat. Я не знаю точно, кто звонил. Ihr könnt aus diesem Vertrag raus. И нам было сказано, вы можете выйти из этого договора. Habe ich gedacht, und was kostet das? И я подумал, и сколько будет мне это стоить? Nein, kostet nichts. Вам ничего не стоит. Warum? Wie? Was? Wo? Почему? Как? Die Baufirma ist bankrott. Die bauen keine Häuser mehr. Эта фирма строительная обанкротилась. Они больше не строят никакие Halleluja! Дома. Halleluja. Nichts ist unmöglich bei Gott. Для Бога нет ничего невозможного. Jetzt haben wir zwei Dörfer weiter ein freistehendes Haus und es geht uns blendend dabei. Сейчас у нас есть тот дом, который мы мечтали, и это благословение для нас. Amen. Amen. Gott, Amen. Gott rollt immer noch Steine weg. Бог все еще отодвигает камни. Was er für mich getan hat, то, что Он сделал для меня, das wird er für dich tun. Он сделает и для тебя. Gott hat zugesagt. Бог дал добро. Und was er zugesagt, das hält er gewiss. И то, что Он пообещал, придет в исполнение. Aber wie löst du diesen Problem? Wie löst du dieses große Problem, das du gerade hast? Но как решить ту проблему, которая у тебя стоит? In Markus 16 heißt es. В Марка 16 написано. Als sie aufblickten. Когда они взглянули. Als sie aufblickten. Когда они посмотрели. Dann ist mir sofort Hebräer 12, Vers 2 eingefallen. Тогда мне сразу пришло на сердце Евреям 12 глава 2 стих. Im Aufblick auf Jesus. Взирая на начальника. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. И совершителя веры Иисуса. Im Aufblick auf Jesus. Взирая на Иисуса. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. На начальника и совершителя веры. Die Hoffnung für alle liest das so. Dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen. Надежда заключается в том, что мы не смотрим налево или направо, sondern allein auf Jesus. Но на Иисуса только. Er hat uns den Glauben geschenkt. Он дал нам веру. Und wird ihn bewahren. Он совершит эту веру. Bis wir am Ziel sind. До того момента, пока мы не достигнем цели. И это хорошо. Ich habe lieber die russische Bibel und die Schlachterbibel und die Elberfelder Bibel. Die sind präziser. Мне нравится русский перевод Библии, она такая более точная. Aber manchmal sagt Hoffnung für alles auch was Gutes. Но иногда Hoffnung für alle тоже говорит хорошие вещи. Перевод. Wenn du aufblickst auf Jesus, когда ты взираешь на Иисуса, wird Gott dafür sorgen, dass du ans Ziel kommst. Бог позаботится о том, чтобы ты дошел до цели. Deshalb Kompliment, dass du heute hier bist. Поэтому комплимент, что ты сегодня здесь. Am Sonntagmorgen blickst du auf Jesus. Воскресенье утром ты тоже смотришь на Иисуса. Du ehrst Jesus. Ты ставишь его на первое место. Und dann wird Gott an deinen Problemen wirken. И тогда Бог будет действовать над твоей проблемой. Gott hat die Lösung, у Бога есть решение. Bevor du das Problem hattest. Еще до того, как ты имеешь проблему. Gott wusste genau, dass ich einen Fehler mache bei diesem Vertrag. Бог точно знал, что я совершу ошибку, подписывая этот договор. Er hat aber auch schon gewusst, dass die Firma bankrott geht. Но также он знал, что придет время, и фирма обанкротится. Gott hatte die Lösung, bevor ich das Problem hatte. Бог имел решение еще до того, как я совершил ошибку. Gott hat deine Lösung schon, bevor du das Problem hattest. Бог имеет решение для тебя еще прежде, чем проблема пришла Denn в твою Gott жизнь. Потому что у Бога ist nichts unmöglich. Нет ничего невозможного. Denn bei Gott для Бога ist nichts unmöglich. Нет ничего невозможного. Alles ist möglich. Все возможно. Dem, der glaubt. Amen. Для того, кто верит. Halleluja. Im Aufblick auf Jesus. Взирая на Иисуса. Jesus. Иисус. Jesus. Иисус. Ich blicke auf. Я взираю на тебя. Wo ist meine Lösung? Где мое решение? Wie geht das? Wie blickst du auf Jesus? Как смотреть на Иисуса? Hast du dich das auch schon gefragt? Ты задавался этим вопросом? Wie ich das vorbereitet habe, gesagt, okay, wie guckt man auf Jesus? Jesus ist nicht hier. Когда я готовился, я тоже задавал себе вопрос, как смотреть на Иисуса, он-то не здесь. Jesus und das Wort sind eins. Иисус и Слово есть одно. Wenn du auf das Wort guckst, когда ты смотришь в Слово, wenn du das Wort liest, когда ты читаешь Слово, dann schaust du auf Jesus. Тогда смотришь ты на Иисуса. Hier ist die Lösung. Здесь есть решение. Jesus hat gesagt, für dein Problem, Иисус сказал, для твоей проблемы здесь решение. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Нет ничего невозможного для верующего. Derselbe Geist, тот самый Дух, der Jesus von den Toten auferweckt hat, который воскресил Иисуса из мертвых, ist in dir. Живет в тебе. Jesus hat das Problem gelöst, bevor du das Problem hattest. Иисус решил твою проблему еще прежде, чем она появилась у тебя. Größer ist der, der immer ist, als der, der in der Welt ist. И тот, который в нас, больше того, который в мире. Was haben wir gerade gesungen? Что мы только что пели? Всемогущий Бог. Всемогущий Бог. Amen. Amen. Ist er immer noch allmächtig? Он все еще всемогущий. Kann er deinen Stein wegrollen? Может он отодвинуть твой камень? Wird er deinen Stein wegrollen? Отодвинет ли он твой камень? Schau auf ihn. Смотри на него. Schau auf sein Wort. Смотри на его слово. Und schau, was Gottes Geist dir sagt in deinem Herzen. И слушай то, что Дух Святой говорит тебе в твое сердце. Alles ist möglich. Все возможно. Dem, der glaubt. Для тех, кто верит. Halleluja. Аллилуйя. Lass uns mal kurz aufstehen. Давайте встанем. Yes. Halleluja. Ich werde noch etwa 4 Minuten brauchen. Geht das? Minute 4 нужно. Можно? Okay. Ich habe 2 Aufrufe. Ich nenne das so. Das erste ist für Leute, die Jesus nicht kennen. Und dann habe ich etwas für die Gemeinde. У меня есть 2 призыва. Первый для тех, кто еще не знает Иисуса, и второй для церкви. Wenn wir sagen, wir schauen auf Jesus, когда мы говорим, что мы смотрим на Иисуса, dann wissen wir in unserem Herzen als Christen, Jesus ist unsere Hoffnung. Тогда мы знаем, как христиане в своем сердце, что Иисус есть наша надежда. Und wir wissen, dass wir ihm alles anvertrauen können. И мы знаем, что мы можем доверить ему все. Und wir wissen, dass er das Grab und den Tod besiegt hat. И мы знаем, что он победил смерть и гроб. Und wir wissen, dass er immer für uns ist. И мы знаем, что он всегда для нас. Weil wir seine Kinder sind. Потому что мы его дети. Weil wir zu Gott gehören. Потому что мы принадлежим Богу. Du kannst heute Morgen zu Gott gehören. Ты принадлежишь Богу сегодня утром. Du kannst eine Entscheidung treffen, heute Morgen zur Familie Gottes dazuzukommen. И ты можешь принять решение сегодня присоединиться к семье Божией и принадлежать Богу. Christen, bitte beten. Христиане, пожалуйста, молитесь. Yes, Lord. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Это очень важный момент. Ich habe, als ich etwa 20 Jahre alt war, когда мне было 20 лет примерно, war ich in einem Zelt. Я был в палатке одной. Und dann habe ich erkannt, dass ich mich für Gott entscheiden sollte. И там я узнал, что мне нужно отдать свою жизнь Богу. Ich wollte immer Gott dienen. Я всегда хотел служить Ich wollte Богу. Immer Gott ehren. Я всегда хотел его почитать. Aber niemand hat mir gesagt, dass man Jesus ins Herz einladen kann. Но никто до этого не говорил мне, что можно пригласить Иисуса в свое сердце. Dass man eine Entscheidung treffen muss für Gott und Gottes Familie. Что нужно принять решение принадлежать Богу и его und семье. Dass dann hier drin alles anders wird. И что тут внутри все будет иначе. Das habe ich dann gemacht in diesem Zelt damals. И тогда в этой палатке я принял это решение, я сделал Seither это. Seither weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin. И с тех пор я знаю, что я дитя Божье. Und dasselbe kannst du heute Morgen И то же самое ты можешь сделать сегодня утром. Vielleicht bist du mit einem Freund, einer Freundin heute hierher gekommen. Может быть, ты пришел со своим другом, со своей подругой сюда. Und du denkst, was für eine Freude, was für eine Ausstrahlung haben diese Leute hier. И ты думаешь, что за странные вещи делают здесь эти люди. Was für eine Ausstrahlung, was für eine Freude haben diese Leute heute hier. Ты думаешь, что за радость они излучают? Почему вот такая атмосфера здесь? Das ist Gott, der in uns lebt. Это Бог, который живет в нас. Der Heilige Geist, der in uns lebt. Дух Святой, который живет в нас. Und du kannst dasselbe haben. И ты также можешь это иметь. Lass uns mal alle Augen schließen, wenn ihr könnt. Давайте все закроем глаза. Ist jemand hier und du kennst Jesus nicht persönlich? Если ты здесь стоишь и ты еще не знаешь лично Иисуса. Du bist noch kein Kind Gottes. Ты еще не являешься ребенком Божьим. Du hast noch nie bewusst gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Ты еще никогда осознанно не говорил, Иисус, войди в мое сердце. Dann lass uns das heute machen. Тогда давай сделаем это сегодня. Ist jemand hier, der das machen will? Halt mal deine Hand hoch. Если ты здесь, подними свою руку. Halleluja. Halt mal, hier ist jemand, da ist jemand. Vielen Dank. Ja, vielen Спасибо. Dank. Dürft eure Hände wieder runternehmen. Вы можете опустить руку. Lass uns als ganze Gemeinde dieses Gebet beten. Давайте помолимся как церковь этой молитвы. Betet bitte nach Irina. Молитесь за мной. Sag Jesus. Скажи Иисус. Sei mein Herr. Будь моим Господом. Come in mein Herz. Войди в мое сердце. Gerade jetzt. Прямо сейчас. Ich möchte, я хочу ab heute, сегодняшнего дня dein kind sein, быть твоим детем, dir dienen, тебе служить, dir nachfolgen, тебе следовать mein ganzes Leben lang. Мою всю жизнь. Ich glaube, я верю, dass du von den Toten auferstanden bist, что ты воскрес из мертвых in Jesu Namen. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Noch einen Aufruf. Liebe Gemeinde, lass uns ein gutes Bekenntnis machen. Дорогая церковь, теперь для вас. Lass uns Folgendes sagen. Давайте скажем следующее. Ich schaue auf Jesus. Я смотрю на Иисуса. Ich verliere nicht den Mut. Я не теряю мужества. Gott sei Dank. Спасибо Господу. Der mir den Sieg gibt. Который дает мне победу. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Через Господа Иисуса Христа. Derselbe Geist. Тот самый Дух. Der Jesus von den Toten auferweckt hat. Который воскресил Христа из мертвых. Lebt in mir. Живет во мне. Er stärkt mich. Он подкрепляет меня. Er ist meine Freude. Он моя радость. Er ist meine Kraft. Он моя сила. Und er ist mein übergroßer Lohn. И он моя честь. Ich ehre dich, Jesus. Я почитаю тебя, Иисус. Mit meinem ganzen Leben. Всей моей жизнью. In Jesu Namen. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Praise the Lord. Danke, Irina. Danke.